Дрожать от мелодии Шуберта мог смягчиться до звука веселости, такой тонкой, такой приятной. С первой фразы шум рукоплесканий пробежал по всему залу. Правда, когда в свою очередь запела я, дрожа, в голосе моем было такое выражение страха, что продолжительное рукоплескание заглушили звуки музыки. Я не могу выразить, сколько было любви в голосе графа, когда он начал, и сколько обольщения и обещаний в этой фразе. Все это было так приспособлено ко мне. Этот дуэт, казалось, так хорошо выражал состояние моего сердца, что я почти готова была лишиться чувств, произнеся. Здесь музыка переменилась, и вместо жалобы кокетки Церлины я услышала крик самой глубокой скорби. В эту минуту граф приблизился ко мне. Рука его дотронулась до моей руки. Огненное облако покрыло глаза мои. Я схватилась за стул графини М и сильно сжала пальцы. Благодаря этой опоре я могла еще держаться на ногах. Но когда мы начали вместе, я почувствовала дыхание его в волосах и на плечах своих. Дрожь пробежала по моим жилам. Я испустила, произнеся слово «амор», крик, в котором все силы мои истощились, и упала без чувств. Мать бросилась ко мне, но она опоздала бы, если бы графиня М. не приняла меня на свои руки. Обморок мой был приписан жаре. Меня перенесли в соседнюю комнату. Соли, которые давали мне нюхать, отворенное окно, несколько капель воды, брызнутых в лицо, привели меня в чувство. Госпожа настаивала, чтобы я вернулась на бал, но я ничего не хотела слушать. Мать, обеспокоенная этим случаем, была на этот раз согласна со мной. Велели подать карету, и мы воротились домой. Я тотчас удалилась в свою комнату. Снимая перчатку, я уронила бумажку, очевидно, вложенную в нее во время моего обморока. Я подняла ее и прочла слова, написанные карандашом. «Вы меня любите. Благодарю, благодарю». Я провела ужасную ночь, ночь рыданий и слез. Вы, мужчины, не понимаете и никогда не поймете мучений молодой девушки, воспитанной на глазах у матери, девушки, сердце которой вдруг, как бедная беззащитная птичка, оказывается во власти более могущественной, чем ее сопротивление, которая чувствует столь сильную, увлекающую ее руку, что не может ей противостоять, слышит голос, говорящий ей: «Вы меня любите», прежде чем сама она говорит: «Люблю вас». О, клянусь вам, не постигаю, как не лишилась я ума в продолжении этой ночи. Я считала себя потерянной, повторяла шепотом и беспристрастно: «Я люблю его, люблю». И это с ужасом столь глубоким, что теперь еще, мне кажется, нахожусь во власти чувства, противоречившего тому, которое, как я думала, овладело мной. Однако все волнения, испытываемые мной, были доказательствами любви, потому граф, от которого ни одно из них не ускользнуло, толковал их таким образом. Что касается меня, то подобные ощущения в первый раз волновали мое сердце. Мне говорили, что не нужно бояться или ненавидеть тех, которые не сделали вам зла. Я не могла тогда ни ненавидеть, ни бояться графа. И если чувство, которое я питала к нему, не было ни ненавистью, ни страхом, то оно должно было быть любовью. На другой день утром, в ту самую минуту, когда мы садились за завтрак, принесли нам две визитные карточки от графа Безываль. Он прислал узнать о моем здоровье и спросить, не имел ли вчерашний случай каких-нибудь последствий. Это посещение столь раннее показалось моей матери простым доказательством учтивости. Граф пел со мной в то время, когда случился обморок, и это обстоятельство изменяло его поспешность. Моя мать только заметила, что я имела вид утомленной и больной. Она встревожилась сначала, но я успокоила ее, сказав, что не чувствую в себе ничего дурного, и что спокойствие деревни поправит меня, если ей угодно туда возвратиться. Моя мать всегда соглашалась со мной. Она приказала...